курьерствовать для общего блага. Милка и сама не раз плавала в бухты, оповещала о мероприятиях, в частности, о выборах в парламент и о конкурсе красоты. В этот раз о концерте великого вертикала оповестят другие, а сама она займется ужином из скумбрии и мидий. В общем, будет ПП, то есть пир Посейдона. «С керосином?» — спросил Влад. «Надеюсь», — засмеялась Милка. «Президент, во всяком случае, дал добро». «Это что, тоже на курьеров возлагается?» «Нет, это по канатам». Концерт начался на закате. Влада посадили на плоском камне лицом к заходящему солнцу. Красноватое освещение подчеркивало мужественную конфигурацию его лица. Колокольцева не могла оторвать от него взгляда. «Ну и парень», — думала она, — «прямо из великолепной семерки. Зря только он улыбается так по-колхозному, сразу теряет фактуру. Впрочем, может быть, он без этой простецкой улыбочки не получил бы ролей». Он взял несколько аккордов на гитаре, а потом сообщил со своей вот именно скобарской, как в Питере говорят, улыбочкой. «Тут вот у меня кое-что новенькое появилось, если угодно. Условно называется «Охота на волков». Читатель более-менее продвинутого возраста, конечно, помнит эту песню, которую вертикал всегда исполнял на пределе своих возможностей, то есть истошным бас-баритоном, хриплым голосом беглого каторжника. Не подозревая еще всей трагичности 1968 года, он сделал ее самым актуальным хитом сезона. Все трудящиеся социализма были потрясены волками. Все принимали простую, как кровь, метафору на свой счет. И только что зародившиеся диссиденты и выслеживающие их чекисты Родины, блатной народ и менты, художественная богема и замученные бесконечными требованиями партии идеологические аппаратчики, хоккеисты и фигуристы, от которых ждали золотых медалей на международных аренах, люди армии и флота, от которых добивались стопроцентной готовности к неизбежным победам, специалисты ВПК, покрывающие гектары свободной земли невостребованными танками, рядовой житель, изнемогающий от недоплат и мизерных снабжений. В общем, все твердили одно. «Ведь это же про нас поет вертикал. Это нас обложили какие-то жирные, хвостатые и рогатые. Не вырваться от них никогда. Даже детей не жалеют. Кровь на снегу и пятна красные флажков». Всем почему-то льстило примкнуть к загнанным волкам, а не к отрыгивающим своей чертовщиной охотникам. Вот чего партия полностью не учла — жажды волчьей воли. Вот оттого и покатилась безостановочно вниз. Поневоле приходили к выводу — это вертикал всю нашу твердыню раскачал, но было уже поздно. Основатель нашей партии однажды высказался, и фраза сия подвешена была во всех почтовых отделениях державы. «Социализм без почт, телеграфа, машин — пустейшая фраза». Однако не упомянул вождь в своей мудрости кассетных магнитофончиков, и вот результат — разгул магнитиздата. Львиный народ без всяких исповедальных всхлипов понимал, о чем поет вертикал. Его тут вообще-то давно зачислили в свои, а потому на комплименты не растекались, а просто показывали барду большие пальцы. Девушки племени, конечно, оказались щедрее и потому сгруппировались вокруг хриповатого Орфея, как бы предлагая ему сделать выбор. Была уже полная черных чернил черноморская ночь, когда к нему запросто придвинулась Милка Колокольцева в своем фирменном бикини. «Ты молоток, Влад?» В чернилах этой черноты, конечно, еще роились небольшие источники света, догорающий костер, пламеньки зажигалок и спичек, блуждающие фонарики. Что еще забыли? «Да ну, луну!» Последняя ядреной тыквой стояла в небе и колебалась в воде, снабжая всю эту черноту удивительной прозрачностью.